Глава 18. Рейнард уходил прочь, все дальше от ее покоев, от нее самой, держа спину прямо и судорожно, до хруста, до побелевших костяшек, сжимая кулаки. Он не будет останавливаться, оборачиваться, смотреть, как бы не хотелось. И дежурить у ее окон сегодня ночью тоже не будет, потому что стоит ему хоть на минуту замедлить шаг, вернуться, взглянуть на нее, и он уже не сможет себя контролировать. И так держался на пределе. В груди запекло, заныло, рвануло болью, словно там поселился кто-то очень сильный и злой, и теперь в ярости бился, выгрызая сердце изнутри, свирепея от того, что Рейнард уходит, покидает ту единственную из всех, с кем жизненно необходимо было сейчас остаться. До исступления и красной пелены перед глазами. До звериного рыка. Мужчина поморщился, потом расправил плечи и упрямо продолжил путь. Светлейший лорд выступил из-за беседки дозорный, продолжая следить за домом, особенно за окнами Вилмотов. Глаз не отводи. Упустишь что-то, головой ответишь. «Слушаюсь, господин», — подобрался, вытягиваясь в струнку, седоусый охранник. Но Рейнард уже не слушал его, шел дальше, к следующему посту. В своей комнате возвращаться не хотелось. Он очень надеялся, что Алианна спит, но если нет, если ждет его, если опять начнет навязчиво виться рядом, воркуя о каких-то глупостях, прижимаясь невзначай, касаясь руки, плеча, груди, сдержанная вежливость, которой он все эти дни отгораживался от жены, лопнет, как мыльный пузырь. Нет, Рейнард не желал видеть Алианну. Только не сейчас, когда губы еще помнили вкус недавнего поцелуя, голову кружил неповторимый манящий аромат, а перед глазами стояло совсем другое лицо. И он с радостью ухватился за представившийся веский повод еще раз обойти патрули. «Мой лорд?» «Здесь?» «Нет, никто не проходил». «Так точно!» Стражники беззвучно выныривали из темноты и вновь скрывались за деревьями. Он о чем-то их спрашивал, отдавал короткие и отрывистые приказы, выслушивал ответы и шел дальше от поста к посту. Но мыслями находился далеко отсюда. Он думал о женщине, что осталась там за увитым плющом окном. А еще о том, что случилось в его жизни за последнее время. Складывал факт за фактом, деталь за деталью, сопоставляя, анализируя, делая выводы. Для Рейнарда на первом месте всегда стоял долг, сколько он себя помнил. Долг перед страной, перед делом, так его воспитали. Старший сын, наследник рода, и магия проснулась раньше, чем у сверстников. Эрхи с детства беспрекословно подчинялись ему, юркими черными змеями, ластясь к рукам. Путь мальчика был предопределен с рождения. Учеба, служба в ранге инквизитора во славу Сидхаита и Радимира на Атрасе, брак, семья, рождение одаренного наследника, который продолжит семейное дело. Имелись у него и любовницы, на родине, разумеется. Но ни одной из них он не обещал лишнего, да они никогда ничего и не требовали. Прекрасно знали, рано или поздно каждого дракха призовет провидец, чтобы провести обряд и указать на то, что станет его судьбой. Много столетий назад, в прежней жизни, провидцы помогали драконам отыскать обещанных. Драконы давно исчезли, пары перестали рождаться, а обычай остался. Только теперь провидцы показывали дракхам не имани, а идеально совместимых девушек, лучших матерей для будущих детей, что тоже немаловажно. Им нужны магически сильные наследники, сыновья. Девочки у потомков драконов теперь почти не рождались. Это было их болью и тайной, которую они доверяли только людям, издавна живущим в Сидхаите и принесшим клятву верности. А еще своим женам, взятым в человеческих королевствах. Годы шли, сверстники Рейнарда один за другим уходили в башню Азантара, участвовали в обряде, женились, у некоторых появились дети. А о нем самом провидцы будто забыли, но Рей не торопился, Его полностью устраивало то, как он жил, чем занимался, и когда неожиданно прибыл вестник, призывающий на ритуалы, оторвавший от срочных дел, ему понадобились усилия, чтобы сдержать раздражение, как не вовремя. Он охотился тогда за чернокнижником, приносившим человеческие жертвы. Тот давно и успешно бегал от королевских магов, и они, отчаявшись, попросили помощи у инквизиторов. Расследование привело Светлейшего в Жех, маленький городок недалеко от столицы Ксареса. Там колдуна и взяли. Рейнард отправил его со своими людьми в Дейм и уже сам собирался уезжать, когда почувствовал, как рвется ткань мироздания, выплескивая на него чужеродную магию. Межмировой портал совсем близко. Он едва успел послать вестника в совет и тут же выпустил эрхов, бросаясь по следу, такому четкому, ясному. Кем бы ни был чужак, разумным созданием или бездушной тварью, далеко ему не уйти. Окраина города, какой-то склад, допрос охранника, женщина. Значит, это женщина. Новая волна магии накатила, когда он уже почти настиг беглянку, накрыла с головой и отхлынула, оставляя во рту еле уловимый медово-пряный привкус. Метаморф. Великий Азантар, еще и метаморф! Невероятно! И намеряне не появлялись на Атросе. Ха, да Улх знает, сколько уже не появлялись. А метаморфов не видел даже его отец. Настоящих полноценных метаморфов, а не их местных потомков, в которых искра дара едва тлела, и они не могли толком удержать личину даже пару мгновений. Это была неслыханная удача. Эрхи зашипели, уже без всякой команды срываясь с места, и он, охваченный охотничьим азартом, в нетерпении поспешил за ними. Еще миг, и метаморф очутится у него в руках. Того, что случилось дальше, Рейнард никак не ожидал. Он, один из сильнейших инквизиторов Атроса, потерял след. Да, просто взял и потерял, в одно мгновение перестав чувствовать иномерянку. Хотя, если это метаморф, да еще такой сильный, он вполне мог оказаться и мужчиной. Эрхи возвратились ни с чем. Виновато ластились к нему, словно прося прощения за оплошность. И он, безрезультатно прокружив по городу всю ночь, вынужден был вернуться в местную резиденцию инквизиторов, чтобы вызвать подкрепление. Досадуя на самого себя, на ситуацию, на метаморфа, и испытывая странное, ничем не объяснимое чувство потери, словно он только что утратил нечто важное и ему крайне необходимое. А на следующее утро прилетел вестник, зовущий на обряд к провидцу. От подобного приглашения, пусть оно и не кстати, отказываться не принято, и Рейнард, дождавшись сменщика, отправился в башню Азантара. «Готов?» В пустом гулком зале негромкий голос провидца звучал резко и отчетливо. Обряд проводил сам Верховный. «Да», — Рейнард склонил голову. «Какой бы ни оказалась эта женщина, он примет ее со всем уважением, вниманием и заботой, которых достойна его будущая жена и мать его детей». «Кровь крови!» — выдохнул провидец, и Рейнард полоснул себя по ладони кинжалом, роняя в каменную чашу с живой водой, что стояла на постаменте, алые капли. «Плоть к плоти!» И багровая жидкость в чаше вскипела, лопаясь пузырями. «Дух к духу!» И вокруг закружили бесплотные тени, жадно приникая к сосуду, ныряя в него. «Смотри!» И вода обратилась туманным зеркалом, показывая Рейнарду девушку. Зыбкий, не очень ясный образ, но он запомнил его навсегда. Тонкий овал лица в обрамлении густых темных волос, матовая кожа, аккуратный нос, глаза, опушенные длинными ресницами. Какой у нее сосредоточенный, строгий взгляд. Неулыбчивый, но очень чувственный рот. Милая. И такая серьезная. Он знал женщин красивее и интереснее. Почему же сердце так странно сжалось, и потом вдруг забилось горячо, сильно? «Ищи. Это твоя судьба. Ищи. Провидцы вечно говорят нечто подобное, неясное, туманно-пафосное, и никогда не объясняют, что имели в виду. Дескать, не положено, а Зонтар запрещает вдаваться в подробности. Рейнард не торопился бросаться на поиски. Магия обряда уже начала действовать. Рано или поздно она сама приведет его к той, что появилась в зеркале Верховного. Так было со всеми дракхами. И девушка всегда оказывалась свободной от обязательств, не связанной с другим ни чувствами, ни брачными клятвами. Словно ждала именно его. Или эта магия светлого бога берегла ее для своего мужчины? Рэй не знал, как все происходит, да и не задумывался особенно. Просто вернулся к тому делу, от которого его оторвал ритуал, к поискам пришлого мага. Почему-то казалось очень правильным, верным самому найти метаморфа, раз уж он первым его обнаружил. И Рэй попросил совет назначить его ответственным за операцию. Статус и уровень дара позволяли, и старшие удовлетворили его прошение. О будущей невесте Рейнард не то чтобы забыл, нет. Просто мысли о ней быстро отошли на второй план. Мужчину целиком и полностью захватила охота. Но метаморф, несмотря на все его усилия, оставался неуловимым, как сквозь землю провалился. Или чужак вскоре погиб, или больше не пользовался даром, или оказался слишком хитер. Сам Рейнард склонялся к последнему варианту. И намерянин жив, но изворотлив, скрытен, ловок. Сильный маг, опытный и талантливый, достойный соперник. Об этом говорила интуиция инквизитора. Осторожные свидетельские, даже не показания, оговорки, мелкие разрозненные детали, а еще, как ни странно, сны. С каждым днем они снились Рэю все чаще, тревожные, яркие, завораживающие, и в каждом повторялось одно и то же. Он шел и шел через развалины, отшвыривал какой-то мусор, обходил препятствия и нагромождение серых плит. Не глядя по сторонам, пробирался к заветной цели, к тому, кто затаился где-то впереди, надеясь спрятаться. Рейнард чувствовал, как заполошно и испуганно стучит сердце чужака. Глухие удары набатом отдавались у него в ушах. И от этого почему-то сдавливала грудь, становилось трудно дышать. Но всякий раз Рэй просыпался раньше, чем настигал беглеца. Начинался новый день, а вместе с ним — новые поиски. Однажды дела привели Рейнарда в Дейм, и в столице Ксареса, сам того не ожидая, он встретил ее, Алианну, дочь графа Ярвуда. Увидел мельком и сразу узнал. Именно такой она и предстала перед ним в зеркале обряда. Разве что в реальной жизни оказалась не такой серьезной и собранной. Тихая, стеснительная, робкая, она постоянно краснела и отводила взгляд. Боялась? Не исключено. Дракхов, тем более инквизиторов, боялись все. Сначала. Ничего, у них еще будет время узнать друг друга лучше. Много времени. Вся жизнь. Так или иначе, с судьбой и провидцами не спорят. Он посватался и получил согласие. Потом прошел с Алианной проверку на совместимость, обговорил с ее отцом все условия, взял с Ярвуда в клятву молчания, назначил день свадьбы и... забыл о будущей супруге. На время. Гораздо интереснее сейчас было отыскать неуловимого метаморфа, настичь, заглянуть в глаза. Почему-то заглянуть чужаку в глаза хотелось больше всего. А невеста? Что невеста? Очаровательная, утонченная, хорошо воспитанная, но в душе ничего не отзывалось. Даже сердце больше не щемило, как в тот раз, во время обряда. Что ж, он сделает все, чтобы жене жилось хорошо. Любви ему никто не обещал, не в силах обещать, даже служители великого бога. Следующий раз с дочерью Ярвуда он встретился уже у алтаря на венчании. Бессмысленный обряд, нелепые фразы. Рейнарду, как многим дракхам, не нравились законы королевств, их правила и традиции, но он подчинялся требованиям совета о невмешательстве и молчал. Пусть живут, как хотят, и венчаются по своим обычаям. Он что-то отвечал, подтверждал, соглашался, и нетерпеливо ждал, когда же этот фарс наконец закончится. Почему-то возникло желание поскорее увести отсюда Алианну. «Светлейший лорд, в знак обретения полных супружеских прав можете поцеловать супругу». Тонкие пальцы девушки дрогнули в его ладони. Рэй порывисто развернул ее к себе, откинул нелепое покрывало, скрывающее лицо, нагнулся и потерялся в ее взгляде, в запахе, который, оставаясь прежним, вдруг приобрел особую нотку, ни с чем не сравнимую, сводящую с ума. А потом Рейнард коснулся ее губ, нежных, упоительно сладких, и понял, что до этого не жил, всего лишь существовал. Окончание церемонии, арка невинности, плыхнувшая белым, люди вокруг, их слова, пожелания — все это уже не имело значения, мешало, раздражало. Больше всего на свете ему хотелось закрыть ото всех свою женщину, спрятать от чужих взглядов, пристальных, жадных, увести, провести настоящий обряд, остаться с ней наедине и... Впрочем, простой разговор с ней тоже доставлял удовольствие. Ему нравилось, как она возражает, спорит, как недовольно морщит нос и прикусывает губу. Нравилось поддразнивать ее, провоцировать, и совершенно не понравилось, когда она вдруг вспомнила о том, как должна вести себя приличная дама, и смиренно притихла. Провидец, ожидавший их дома, благословил союз, и Рейнард с трудом заставил себя оторваться от жены, уйти. «Она воспитана в традициях королевств», — напомнил он себе, и не поймет, если он сейчас останется. Рэй и так нарушил слишком много человеческих правил. Жена. Его жена. Это слово неожиданным теплом отдавалось в сердце. Он не собирался набрасываться на нее в первый же вечер, готов был ждать, но Лия не отстранилась. Ответила на его прикосновения, ласки, поцелуи и сама потянулась к нему. То, что случилось потом... Рейнард никогда не чувствовал и сотой доли того, что испытал в ту ночь. Ни с одной женщиной, даже близко. Внутри словно полыхал огромный костер, обжигая веки, иссушая губы, туманя разум. И мужчина сгорал раз за разом, чтобы возродиться вновь и опять сгореть. «Имани, обещанная», — вырвалась само собой. И пусть эти слова давно утратили первоначальный смысл, он верил. В тот миг верил в них, как никогда. Прежний мир исчез, чтобы уступить место новому, в котором рядом с ним теперь была его Лия, как ему тогда казалось, навсегда. Он лишь ненадолго расстался с женой, а ведь знал, чувствовал, что нельзя отпускать ее от себя ни на мгновение. Огонь, вспыхнувший в груди прошлой ночью, продолжал пылать, горяча кровь, наполняя тело странные вибрации, внушая непривычные мысли, эмоции, желания. Схватить, унести, запереть, скрыть ото всех. Моя. Непреодолимо тянуло подчиниться этому беззвучному, но очень настойчивому внутреннему зову. Но Лия ожидала его решения с такой надеждой, таким неподдельным, плохо скрываемым отчаянием во взгляде. Увидеться с матерью — естественное желание для любой новобрачной. И он согласился. Впрочем, ему и самому нужно было на время отлучиться, встретиться с агентами и связаться с Вагуа, вернее, с королем. Дядя Гарам давно уговаривал Рейнарда приехать в Плев арбитром в запутанном деле с тхиирцами. «Ты начал эти мирные переговоры, племянник, так поступай последовательно, участвуй дальше», — напоминал он почти каждый день. «А жену твою мы устроим со всеми полагающимися почестями, не беспокойся». Горцы тоже вежливо, но непреклонно настаивали на кандидатуре лорда Нейта, доверяя ему и его слову. Неделю назад, да что там неделю, еще вчера до венчания, он склонен был принять предложение, но сейчас даже думать о нем не хотелось. Он откажет, постарается поскорее уладить все дела в Дейме и все-таки увезет жену домой, в свое... Нет, теперь уже их имение. Рейнард отпустил Алианну к родителям, хотя все внутри сопротивлялось такому решению, словно он расставался с ней навсегда. 2 часа. Всего 2 часа. Но и этого времени он выдержать не смог. Поехал к Ярвудам раньше, как только освободился. Спешил, гнал коня, подстегиваемый нетерпением и глухой тоской, поселившейся в сердце. Бросил поводья подбежавшему конюху, одним махом взлетел на 2-й этаж, ворвался в гостиную и встретил там совсем другую женщину. Нет, это была Алианна, но что-то в ней безвозвратно погасло, словно исчадья хаоса, те самые из старых няниных сказок, успели забрать ее душу и унести с собой. Та же фигура, лицо, голос, движение, запах. Да, запах остался прежним, но больше не манил, не волновал. И взгляд изменился. Пытливое, порой настороженное, а иногда почти детское любопытство. Легкая ирония, скрытая так глубоко, что не сразу заметишь. Временами откровенный вызов. Все, что так будоражило, горячило его кровь, исчезло из глаз Алианны. Она поблекла, стихла и больше не смотрела открыто и прямо. А главное, жена больше не возбуждала. Рейнарда не тянула к ней, скорее наоборот. Улыбки, обращенные к нему, раздражали. Прикосновения почти злили. Он отстранился. Спрятался за стеной прохладной учтивости и на другое же утро отправился в башню прорицателей. Был готов добиваться встречи с Верховным любым способом, настаивая до конца, но его неожиданно быстро приняли. «Ошибки нет. Ты женился на той женщине, что предназначена тебе судьбой. Да, именно на ней. И Азантар благословил ваш союз». Невозмутимо подтвердил служитель светлого бога, отвечая разом на все его вопросы. И больше не проронил ни слова, как ни пытался Рейнард его разговорить. Лишь в самом конце, когда Рей уже собирался уходить, Верховный вдруг дотронулся до его руки, удерживая на мгновение, и произнес: «От тебя многое сейчас зависит, мальчик мой. Очень многое. Будь терпелив и сдержан. Думай, прежде чем действовать, не оттолкни ее, иначе потеряешь». И тут же отошел, жестом давая понять, что аудиенция закончена. Видят боги, Рейнард пытался и терпеть, и сдерживаться, думал, привыкнет, но становилось лишь хуже. Даже охота на метаморфа внезапно утратила свою былую привлекательность, и сны изменились. Теперь ему снился не чужой маг, а Алианна, даже тут не оставлявшая его в покое. Днем она при любой возможности велась рядом, докучала разговорами, а ночью во сне... Во сне неожиданно становилась прежней, такой, как в утро венчания. Стояла в храме возле Улховой арки невинности и смотрела, не отводя взгляда, со страхом и вызовом. В груди начинала печь, из горла рвалось рычание. И он стремительно бросался вперед, но при его приближении женщина каждый раз исчезала, расплываясь золотистым туманом. Если раньше он не представлял, как выдержит этот месяц, то теперь невольная отсрочка только радовала. Оставаться с Алианной наедине, пусть даже спали они в разных комнатах, не хотелось. И он, вспомнив о предложении дяди, поспешил его принять. Надеялся, этот нелепый конкурс, которому тхиирцы придавали почти ритуальное значение, отвлечет его, сгладит растущее напряжение. Но именно здесь, в Плефе, в королевском дворце, он встретил Белару. И все окончательно запуталось. Белара Вилмот, любящая жена Терренса Вилмота, ставленника маркиза Аснана. Сведения о претендентах на гордое звание помощника королевского посла в Тхиире предоставляли семьи их опекающие. Дядина служба безопасности, разумеется, перепроверяла всю информацию, но довольно поверхностно. Ручательство главы рода было более чем достаточно. Рейнард тоже успел просмотреть дела выдвиженцев и прекрасно помнил досье этой пары, как и документы других конкурсантов. Молодожены, муж — дальний родственник маркиза, обедневший аристократ со слабой искрой дара. Вынужден служить за границей. нуждается в помощи Аснена и делает все, чтобы заслужить поддержку и благосклонность маркиза. Жена сирота, воспитывалась теткой, некой вдовой Краум, естественно, с разрешения официального опекуна. Состояния нет, титула нет, магии нет. Ах да, несчастный случай. Неудачно упала с лошади, долго болела, но некоторое время назад полностью восстановилась, что вполне естественно. Целители сейчас творят чудеса, если у пациента хватает средств оплатить их услуги. С деньгами, видимо, помог Аснен, чем и зацепил своего юного родственника, сделав должником. Ничего интересного, необычного, сомнительного. Ни Вилмот, ни его жена не привлекли внимания Рейнарда. Сначала. Пока он не столкнулся с Беларой в парке. Он не сразу догадался, что это она. Просто посмотрел в ее глаза и не сумел отвести взгляды. Дракхи утратили многое из наследия своих предков-драконов. Многое, но не все. У них великолепная память на лица, и запахи они чувствуют гораздо острее, чем люди. Рейнард мог поклясться, что никогда раньше не встречал эту женщину, и аромат ее был чужим. Но отчего же тогда она казалась такой знакомой и близкой, словно он знал ее давным-давно? Хорошенькая, но бледная и очень хрупкая, она не вызывала у него вожделения, лишь желание защищать и опекать, оберегать от всего и всех, заботиться. С первого мгновения, с первой встречи в парке. Только возле нее на время стихал внутренний огонь, ни днем, ни ночью не дававший покоя, и переставала печь в груди. В толпе придворных Рейнард сразу же невольно начинал высматривать Белару и успокаивался только, когда находил ее взглядом. Естественное желание мужчины оберегать свою женщину? Находиться поблизости? Да. Но дело в том, что госпожа Вилмот не была его женщиной, хотя что-то глубоко внутри сопротивлялось этому утверждению, вспыхивая злостью и раздражением при мысли о Терренсе, законном супруге. Чем больше он узнавал ее, тем больше его тянуло быть с ней рядом, разговаривать, слушать, улыбаться и видеть ответную улыбку, сдержанная и порывистая, настойчивая и любознательная до неприличия, умная, упрямая, заботливая, иногда по-детски забавная, порой не по возрасту серьезная, необычная, удивительная. Такой была Белара. И ему все чаще хотелось, чтобы ее внимание принадлежало только ему. «Когда к вам подходят другие мужчины, я с трудом себя контролирую», — признался он ей однажды и сам удивился совершенно несвойственной ему раньше откровенности. В тот день его окончательно вывел из равновесия щенок Бриэм, внук Аснена. Как светлейший сдержался и не убил мальчишку, сам не понимал. Все стало еще хуже, когда кто-то натравил на Белару кайшу. К счастью, Рейнард оказался неподалеку. Впрочем, он всегда старался держаться рядом, насколько это возможно, и успел вмешаться, встав между госпожой Вилмот и ее смертью. При мысли о том, что могло случиться, опоздая он хоть на мгновение, Рей приходил в неистовство. Хотелось убить всех, мерзавца, посмевшего подкинуть в спальню эту тварь. Королевских магов, стражников, идиота Терренса, который отказывался покидать дворец и увозить жену, а потом схватить Белару в охапку и утащить отсюда подальше. Но он не имел права этого делать. Не имел, Улх, побери! Зато он мог в 10 раз увеличить охрану, расставить кругом посты, опутать комнату Белары защитными заклинаниями и в 100-й раз перепроверить досье всех участников отбора в поисках хоть малейшей зацепки. Он сделал даже больше, чем нужно, но все равно чувствовал этого мало. Мало. А потом последовало второе покушение, и стало ясно, что целью была не просто удачливая конкурентка, а именно Белара. Его Белара. Тогда Рейнард послал людей в Убрас с распоряжением собрать дополнительные сведения о Вилмотах и их окружении, а Беларе приказал не покидать покоев. А эта невыносимая женщина будто нарочно дразнила его, дождалась ночи и отправилась гулять, без сопровождения, в мужском платье. Рейнард плохо помнил, что случилось после того, как он обнаружил ее в парке в темноте, совершенно одну. Гнев застилал глаза. Было тяжело дышать то ли от почти звериной ярости, что распирала грудь, то ли от того, что Белара стояла так близко. Она говорила какие-то глупости, оправдывалась. Он отвечал, кажется, схватил ее за плечи, наклонился, и его легкие наполнились ароматом, умопомрачительным, соблазнительно пьянящим. Он потерялся в нем, жадно дыша, впитывая запах всей кожей, каждой каплей бешено несущейся по жилам крови. Ниже. Еще ниже. Он не мог не поцеловать ее. Это было так естественно в тот миг. Единственно правильно. Белль. И когда он коснулся дрогнувших под его напором губ, почувствовал их вкус, незабываемый, ни с чем не сравнимый, все мгновенно встало на свои места. Почти встало. Осталось выяснить несколько деталей, но он уже знал, что и где искать. «Все спокойно, светлейший лорд». Последний караульный остался позади, и инквизитор, развернувшись, быстро зашагал к дворцовой канцелярии. Дядюшка не будет против, если он временно оккупирует его кабинет. Кстати, там и диван имеется, хотя спать ему вряд ли сегодня придется. Половина ночи позади, а сделать предстоит многое. Первым делом связаться с агентами в образе и уточнить задание. Пусть не просто выяснят все об окружении Вилмотов, а узнают, где на данный момент находится каждый из родственников. Кажется, у Белары имеется тетка, с нее и надо начать. Лично навестить и побеседовать. Рейнард на мгновение остановился и вскинул голову по-мальчишечьи, широко улыбаясь звездному небу. «Как там сказал прорицатель?» «Не торопись, думай, не оттолкни, иначе потеряешь». «Что ж, Верховный, спасибо за совет. Он сейчас как нельзя кстати».